Глава 11. Тайны. Лив, Барда и Жасмин молча смотрели на загадочную надпись. Каждый представлял, как, должно быть, страдал тот одинокий человек, который собственной кровью выводил на стене эти буквы. Зачем он это делал? Возможно, чтобы сохранить рассудок, — подумал Лив. Чтобы убедиться, что хоть что-то из того кошмара, в который превратилась его жизнь, было настоящим, что сама жизнь не была иллюзией. «Кто этот человек?» — прошептал Жасмин. «Где он сейчас?» «Возможно, уже мертв», — ответил Барда. «Он был ранен и, по крайней мере, он не умер здесь. В пещере нет скелета», — заметил Лив. «Быть может, он оправился от раны, ушел с горы?» — неуверенно предположил он. «Здесь написано «Знаю, откуда пришел», — задумчиво сказала Жасмин. «Это значит, что незадолго до того, как он попал в эту пещеру, он был где-то еще. Он мог прийти из страны теней, как врал», — вставила Прин. «Это невозможно. Из страны теней нельзя сбежать», — отрезал Барда. Лив прислонился к стене. Голова кружилась. Он почувствовал прикосновение Жасмин и повернулся к ней. «Ты потерял много крови, Лив. Поэтому ты сейчас слаб». Ее голос звучал как будто издалека. «Поспи. Мы с Бардой подежурим. Ни о чем не беспокойся». Лив хотела ответить, что он тоже будет дежурить, напомнить, что она сама пострадала от Врала и нуждается в отдыхе, попросить их с Бардой присмотреть за непоседливый Прин. Но его веки сомкнулись, слова остались невысказанными. Он заснул. Гроза бушевала всю ночь и весь следующий день. Гром гремел, не переставая. Град сыпался с небес. Ветер раскачивал фулонские деревья. Многие из них повалились на землю. Путникам пришлось укрываться в пещере, где они ели, пили воду из ручья, протекавшего прямо у входа, отдыхали и по очереди стояли на посту. Когда ночь вновь опустилась на землю, друзья начали всерьез беспокоиться из-за вынужденной задержки. Лапки Прин полностью зажили, а значит, Врал тоже пошел на поправку. Конечно, если только он догадался про зеленый лишайник, — успокоил их Прин. А я в этом очень сомневаюсь. Мама говорит, что Вралы знают толк только в боях. При упоминании о матери ее голос задрожал, и она умолкла. «Нам очень повезло, Прин, что ты оказалась с нами, когда напал Врал. Но твоя мать и остальные кины наверняка не находят себе места от беспокойства», — после долгого молчания заговорил Лив. «Они знают, что со мной все хорошо», — тихо сказала малышка. «Я уверена, что прошлой ночью они были здесь». Она огляделась по сторонам. «А сейчас снова ночь, и, возможно, они снова смотрят на нас. Я знаю, они волнуются, ведь это всего лишь сон». Она склонила голову. «Если бы они были здесь, я бы попросила прощения за всю боль, что причинила», — прошептала она. «Я бы сказала, что мне их всех очень не хватает». Друзья притихли. Казалось невероятным, что духи кинов сейчас с ними, в этой пещере, жаждут поговорить с малышкой, дотронуться до нее, но не в силах этого сделать. Грустно было сознавать, что Прин говорит эти слова на удачу, надеясь быть услышанной и понятой. Утром ветер стих, гроза успокоилась. Легкий дождь моросил с небес, и друзья решили продолжить путь. Они двигались гуськом вдоль ручья, вздрагивая от каждого звука, источником которого могли быть гномы или Враал. Дорога была скользкая, неровная и опасная. Прин шла первой, сражаясь с колючками, зарослями фулонских деревьев. Но, несмотря на все ее усилия, путники получили немало царапин. Спустя несколько часов дождь прекратился, и сквозь пелену облаков пробились робкие солнечные лучи. «Ну, хоть в чем-то нам повезло», — проворчал Барда и резко остановился, когда идущий перед ним Прин неожиданно свернула в сторону. «В чем дело?» — прошептал Жасмин, следующая по пятам за Бардой. «Не знаю», — раздраженно ответил тот. «Прин, куда ты? Что произошло?» Прин, не отзываясь, исчезла в чаще. «Идите сюда», — позвала она через несколько минут. Нехотя друзья поплелись на ее зов, заслоняя лицо от острых колючек, но то, что они увидели, удивило их до глубины души. В центре небольшой поляны стояла маленькая каменная хижина, крыша которой была покрыта древесной корой. Дверь с двух сторон украшали острые колы, на каждой из которых было насажено по черепу. Посреди двери был прибит металлический знак, две перекрещенные стрелы. «Это наверняка хижина гномов», — сказала малышка. «Она должна была стать их укрытием на случай непогоды. Знак говорит, что вход сюда запрещен». Принц тревожно посмотрел на друзей. «Хижина заброшена уже очень давно», — заверил ее Барда. «Ты молодец, что нашла ее». Он подошел к двери и потянул за ручку. Дверь легко поддалась, и путники, пригнувшись, переступили через порог. Их огорчило то, что никакого оружия здесь не было, и в помине. Комната оказалась затянута паутиной. Тут и там копошились жучки, бегали пауки. Все богатство составляло несколько старых кружек и узорчатых полусгнивших ковриков. Если когда-то здесь была еда, то сейчас она превратилась в толстый слой пыли. «Странно», — протянула Прин, когда они вышли наружу. «Мама рассказывала, что раньше такие хижины гномов были повсюду. Все они были связаны между собой тропинками, но это первая хижина, которая встретилась нам по дороге. Да и то заброшена». Лив окинул взглядом темный дремучий лес, тесно окружавший маленькую полянку. «Фулонские деревья действительно разрослись не на шутку с тех пор, как кины покинули гору, но вряд ли это единственная причина, по которой гномы забросили хижины и позволили зарасти дорогам. Они могли бы, по крайней мере, попытаться спасти некоторые из них». Жасмин кивнула. «Что-то еще произошло. Что-то, о чем мы не знаем», — согласилась она. Послышался резкий звук. Прин оглянулась и вскрикнула. «Это Барда», — стаскивал кору с крыши хижины. «Уже три больших куска валялось на земле». «Нет, не делай этого», — взмолилась малышка, подскакивая к нему. «Гномы разозлятся. Разве вы не видели их знак?» «Мне нет до этого дела», — фыркнул Барда, сбрасывая на землю четвертый кусок. «Они уже успели показать, что настроены враждебно. Кроме того, эта хижина давно пустует, а кора нам еще пригодится». Прин удивленно заморгала. Лив и Жасмин тоже недоуменно воззрились на друга. Улыбнувшись, Барда постучал по коре ногой. «Это кора фулонских деревьев», — объяснил он. «Видите, какая она прочная? Кроме того, она легкая и без труда гнется. Если куски такой коры перевязать лозой, получится отменные щиты. Щиты, способные остановить любую стрелу и защитить нас от колючек». Следующие полчаса путники мастерили щиты, привязывая лозу так, чтобы их было легко держать. «Вы должны нести щит в той руке, что слабее», — наставлял их Барда. «Ваша сильная рука в случае боя всегда должна быть свободна. Сначала будет тяжело, но скоро вы привыкнете». Он замолк, заметив, что Жасмин поднесла указательный палец к губам. «Я слышу чьи-то голоса», — прошептала она. «Кто-то идет сюда. Целый отряд». Лиф и Барда насторожились, и действительно, до их слуха долетели ритмичный звук шагов и дружное пение. «Гномы!» — ахнула Прин. Звук приближался, становясь громче с каждой секундой.